Срок? Нет-нет, не беспокойтесь, конечно, успею. Жаль, нет Эдварда, и я не узнаю, что на самом деле мучает адвоката. Я вздохнула. Тяжело, когда приходится что-то скрывать от Эдварда, но, оказывается, бывает еще тяжелее, когда его нет рядом. Тогда увидимся через неделю.